Интермедия без номера третья. Молодые княжны и Ксандра. Ксандра сидела на стуле в пустом зале таверны, глядя в одну точку. После получения известий о гибели Феликса, о готовке или о каком-либо настроении женщины говорить не приходится. Даже упоминать нет смысла. Все ранние посетители и те, что припозднились с ночи, выгнаны в самой непоколебимой, решительной и грубой форме. Грох слонялся рядом с любимой и не находил себе места, глядя на замкнувшуюся в себе женщину. Ее взгляд потускнел, кожа лица пополнилась дополнительными морщинами, коих у нее не было отродясь и доселе. Скорбящая женщина — это вид не для слабонервных. Но у хозяина таверны просто нет иного выхода, как наблюдать за горем, бушующим где-то в глубинах души любимой и выходящим наружу в виде сумрачной статуи, сидящей на стуле. А вдруг чего творить вздумает, да во вред себе? Такое состояние не поддается внутреннему контролю, а инстинкт самосохранения в это время молчит. Вот в этом-то и состоит еще одна проблема и без того впавшего в хандру гроха. И все это идет плюсом, увеличивая пирамиду скорби. Можно понять плохое состояние уважаемого хозяина, ведь его тоже напрочь разбило известие о потере Феликса, хорошего друга и компаньона, да просто верного товарища, выдумщика, каких сыскать невозможно. Сандра видела мытарство своего мужчины, однако сил реагировать у нее просто не было. Но уже скоро придется брать себя в руки, предстоят хлопоты, связанные с прощанием. Нужно много готовить, чтобы помянуть так рано ушедшего мальчика добрым словом. Скупая слеза прокатилась по щеке сильной женщины, что сейчас молча скорбит, изо всех сил стараясь не дать вырваться наружу всем тем ее чувствам, что разгораются в раненой горем душе. Она прекрасно знает, что остановить вырвавшуюся истерику не удастся, так что нужно брать себя в руки и стать злее, отгоняя нестерпимую тоску о друге и просто хорошем человеке. Сказать-то легко, а вот сделать... А сделать это чертовски трудно. По вполне объяснимой причине Ксандра не услышала, как к парадному входу таверны подъехали сразу два транспорта. Двуколка с бричкой остановились, а после небольшой паузы, за время которой приехавшие вышли и передали управление штатному конюху с помощником, в зал вошли три девушки. Одетые молодые дамы одинаково, в накидке, отделанной мехом пушного зверя, и в повседневную одежду студентов академии. Различия есть, но невеликие. Так, клановые знаки различия присутствуют двух видов. И обозначена принадлежность к определенному курсу. Одна первокурсница, вторая явно из старших будет, даже, может, на последнем году учебы. И еще одна девушка с длинной русой косой, то ли второго, то ли третьего года обучения в Академии боевых рун. Визитерши немедленно скинули накидки в руки подскочившему работнику зала Виктору, единственному из тройки, кто отважился выйти из комнаты работников. «Прошу вас, проходите». Пришлось ему выдать приветствие в спины девушек, окруживших стул с женщиной. «Господин Грох», — Анна Никитична Демидова обратилась сразу к хозяину, — «принеси сюда водицы, холодной, и стопку самого крепчайшего». Она выдала пожелание требовательным тоном. «В сей момент, госпожа», — обрадовался хозяин и моментально исчез в дверях кухни, гремя чем-то по пути к продовольственному складу таверны. «Я мигом!» — крикнул он, и немедленно разразился звон упавшего чана. «Глазом не успейте моргнуть, как я уже буду рядом!» — выкрикнул он через пару секунд и затих внутри кухонного зала. Пока девушки занимались осмотром внешности Ксандры и оценкой ее состояния, причем сами будучи близкими к такому же, подоспел Грох со всем затребованным Анной. «И давайте сегодня обойдемся без титулов», — заявила Марфа Шуйская, беря в свои ладони руку Ксандры. «Ну, по крайней мере, в этих стенах. Грох, девочки, приличие оставим пока, если никого это не смущает». Она окинула всех присутствующих изучающим взглядом и добилась кивка от каждого. «Ну, вот и прекрасно», — подвела итог Марфа, забирая у ванны бокал с водой. «Позволь, я займусь реанимацией», — добавила она, имея в виду плачевный итог попытки напоить сидящую. «Прошу». Анна согласилась сразу, решив довериться профессионалу от медицины и рун жизни клана Гор. «Тебе я полностью доверяю, Марфа Митрофановна». Грожи смотрел на них с надеждой, затаив дыхание и теребя край фартука, который надел, ну, совершенно не пойми, за какой надобностью, когда разыскивал воду в отчине Ксандры. Благо, рюмку с графином догадалась принять Роксана, которая тоже ожидала результата от действий Марфы. Молодая клановая целительница поступила радикально. Марфа Митрофановна взяла да и выплеснула содержимое Ксандры в лицо, произведя фурор последствиями такого воздействия. Будущая полноправная хозяйка таверны Гороха вскочила и посмотрела на окружающих с признаками понимания происходящего, что всех обрадовало. Грох улыбнулся даже и просто выпил содержимое рюмки, неосознанно выхватив ее из рук обалдевшей Роксаны. Однако вслух никто не делал никому замечаний. Ситуация образовалась неоднозначная, и тут не до условностей знати. «После прощания у управы народ сюда зазывать надо, а у меня ничего не готово», — проговорил Оксанда. «Грох, душенька мой ненаглядный, зови дополнительных кухарок. Продуктов нужно еще. Да, точно, ты отправь Виктора и денег дай. Пущай полную повозку загружает. Нужно на 3 дня прощание организовать, как с великим светлым, убиенным врагами». Выдала она скороговоркой и опустилась на стул, с которого вскочила во время монолога. «Все закуплено давно», — снисходительно и ласково откликнулся Грох, нежно гладя женщину по рукам. «Да и мы тут немного собрали». Анна Никитична положила на столик крупный кошель. К нему присоединились еще 3 таких же кошеля, набитых монетами и украшенных изысканным шитьем. «Сейчас же уберите», — нахмурилась Ксандра. «Не нужно ничего, да и не бедные мы, правда?» Она повернула голову и заглянула в глаза Гроха. «Правда, голубушка?» Он улыбнулся очень нежно, глядя на женщину. «Ну, конечно же, правда». «Барри, извиняйте, что отвлекаю от купания, но я никому не помешаю с новостями?» — раздался вопрос от того, кого увидеть готовились, но никак не ожидали внезапности его появления. «Новость-то у меня секретная и важная», — добавил Тимка, тяжело дыша от длительного забега на дальнюю дистанцию. «Не до тебя сейчас, пострелы эдакие», — отмахнулся Грох. «Феликса касаемо новость-то. Здравия его и состояние», — парировал главарь ватажников и принюхался к графину в руках Роксаны. «Мне бы кваску отпить», — поморщился он от запаха крепчайшего. «Бежал же». «Какого здравия? Ведь сгинул Феликс в огне!» Хором и с раздражением прокричали все сразу, заставив попятиться ошарашенного парня. «Да нет же!» Тимка выставил перед собой руки в защите. «Передает по секрету всем, что жив, мол, и просит громко плакать, когда будете у егойного гроба стоять», — добавил парнишка, чем вверг всех в ступор. Присутствующие открыли рты и сели прямо там, где кто стоял. с глупыми выражениями, не моргая и не обращая внимания на такие мелочи, по сути, как отсутствие стульев. Ошарашить таким заявлением мог их только Тимка, который сам испугался, поняв, что такие известия преподносятся как-то иначе. Но как? Он или не знал, или попросту растерялся. «Значится так, девчата», — начала крайний инструктаж Ксандра. «Ой!» — она смутилась в очередной раз, как и всякий, когда пропускала титулы и правильные обращения. «Ничего, ничего», — подбодрила Анна, и ее поддержали улыбками Роксана и Марфа. «Мы же договорились, как обращаться, когда одни. Продолжай, Ксандра». «Да-да, и давненько договорились», — подтвердила Роксана ее слова и ударила Тимку по руке, тянущейся к тарелке с пирожками, прекрасно расположившейся рядом с самоваром. «Дело проходит на кухне таверны, где у хозяйки есть свой закуток, прекрасно меблированный и продуманный для сброса усталости с ног и приятного чаепития». «Так вот, девушки», — продолжила Ксандра, лишний раз заручившись разрешениями родовитых барышень. «Румяна долой, берите белила в руки, и чтоб через минуту от снега не отличались у меня». Она слегка нахмурилась, играя серьезность. «Вот эти пузырьки спрячьте в платочки, когда слезы промокать будете». Она выдала каждой по крохотной емкости из-под микстур. «В них отжим луковый, так что, ух, как наплачетесь!» Женщина улыбнулась. «А главные дамы», — следом продолжила серьезная Анна Никитична, «не забывайте следить за окружением и писать все на камне памяти и выискивать радостные лица. Можете использовать немного магии для чтения настроений, если, конечно, получится разобраться в необъятном потоке мыслей всей толпы». Она поднесла платочек с прикрытым флаконом к лицу. «Тьфу!» — выразилась девушка, несвойственно аристократке. «Простите, но слезы брызнули». Анна повернулась к Сандре. «Какой злой лук! Ну, да ладно с луком этим!» Она замахала на лицо руками. «Так вот, Феликс не зря так до сих пор и не воскресает. Он наверняка выискивает тех, кто смерти его желает». «И не его одного», — добавила Роксана. «Помните, их семеро сгинуло на пожаре? Ну, а мы, девчонки...» Она вдруг хитро улыбнулась. «Ему поможем, но обязательно все потом выскажем за то, что так поздно друзей предупреждает о самом важном». Девушка деланно нахмурилась. «Мы тут, понимаешь, почти схоронили его, а он бессердечный, здоровенький. Зараза такая! Ох, и не завидую я ему! Да ведь, девчонки?» Прозвучал намек на женскую расправу над бестолковым парнем. Правда, никто из мужчин доподлинно не знает, но предполагает, какова она эта расправа. И лишь счастливчики почувствовали на себе то, чем она примечательна в порыве девчачьей радости. Завершив последние штрихи в подготовке к прощанию, девичья компания выдвинулась к городской управе, причем разделившись. Поразмыслив и приняв решение не светиться всем сразу и не передвигаться одной группой, выезжали девушки с подворья таверны с некоторым временным промежутком, минут в 5, а может и 7. На место прибыли скоро и порознь. Марфа оказалась в одной бричке с Анной из-за стечения обстоятельств. Когда девушка выдвинулась к Сандре и отдалилась от своего поместья на приличное расстояние, у нее лопнула ось на двуколке. Анна, проезжавшая мимо, помогла знакомой аристократке, а по пути они выяснили, что направляются в одно и то же место. Так все и получилось. На площади собралась уйма народу. Марфу поразило количество почетных караулов, что, в принципе, было объяснимо. 5 из погибших оказались вольно наемными магами, бывшими под предводительством Барклая бывшего капитана, а ныне командир отряда охранения грузов, нанятые на постоянной основе трубецкими мануфактурами. Посему солидный почетный караул прощания, полностью состоящий из вольных боевых рунных магов, оказался на площади городской управы не случайно. Смотрятся, господа, весьма колоритно и очень воинственно, даже рядом с караулом конной жандармерии, вызванной администрацией города. Эти господа прибыли исключительно ради прощания с Феликсом, которому город задолжал такую круглую сумму, что решение о выплате застряло где-то в столичных ведомствах земельных дел. В общем, речь уже шла о рассрочке и официальном долге целой губернии в пользу господина Феликса. Однако это пока приравнивалось к слухам из-за секретности данного дела. Феликс до сих пор оставался просто Игоревичем, без величественных приставок. А этому не было нормального объяснения от властей, да и не обсуждала она, власть это, такие вещи. Попытки прозондировать настроение и выявить радостных господ оказались полнейшим бредом из-за численности прощающихся с убиенными, так что Марфа ограничилась записью всего мероприятия на камень памяти. А потом она попросит папеньку Митрофана Ивановича оказать помощь в выявлении таких личностей. Правда, несколько особ ей просто не понравились, так как скорбили слишком странно, постоянно кого-то высматривали у гробов с убиенными, не порывались добиться их открытия, вроде хотели положить что-то в дар уходящим. Бредятина просто откровенная, по мнению Марфы. Зато роли свои отыграли девушки на славу. За ними следили многие, кстати. Голицыны и Трубецкие в том числе. Они, как, впрочем, и многие именитые семейства города, появились практически полным составом, что тоже показалось странным. Уважаемые чего-то догадывались об общении девчат с убиенным Феликсом и посему открыто контролировали их реакцию. Но подруги покинувшего мир Рюрика великолепно все разыграли. Были бледны, постоянно плакали. Ксандра так в роль вошла, что и впрямь выдрала себе клок волос. Больно, наверное. Зато так все достоверно вышло, что у Егора Трубецкого отвисла челюсть. И он самолично положил цветок на крышку гроба Феликса. Кстати, Марфа точно заметила, что он перестал общаться с Голицынами и вообще изменился после общения с Феликсом. Глава города произнес речь, после чего сразу уступил место графу Барклаю, отметившему невероятное мужество всех погибших при выполнении опасного задания по доставке артефактов. Приятно даже стало. Радостно и гордость наполнила сердце девушки. И, судя по реакции Анны и Роксаны, не у одной Марфы, а у всей компании поднялось настроение из-за этого. Подумала еще, а почему они втроем тесно не общаются? С Феликсом ведь все они дружат. В общем, осадок остался, и вроде непонятное чувство в душе разыгралось. «Кто поедет к Феликсу?» — во второй раз задала вопрос Ксандра, разглядывая девчат, задумчиво сидевших после прощания. «Ну, может, жребий потянете?» «Я точно не могу», — отмахнулась Анна, и при этом на лице проявилась досада. «Дел полно, и маменька ожидает подробностей». Она перевела взгляд на Марфу. «Не могу сказать, что смогу отправиться к нему», — среагировала княжна Шуйская. «Да и серчает он, не воскрес же еще», — добавила девушка, опустив глаза и сосредоточившись на чашке. В это время вбежал Виктор. «Ксандра, беда!» — выдал работник и испуганно глянул на благородных особ, чинно пьющих напитки из самоваров компании хозяйки. «Ой, простите, великодушно!» — он поклонился в пояс. «Заработался?» «Да все сегодня нормально», — отмахнулась Роксана. «Чего у тебя там?» — наконец дошла очередь до реплики хозяйки. «Там все едят и пьют, все». Виктор развел руками. «Господин Грох беспокоится за закуски к прощальному ужину. Народище уйма». «Ох-ох-ох», — покачала головой хозяйка. «Я пошла выручать своего мужика. А вы уж сами разбирайтесь, кто и когда». Она поднялась со стула, вышла из-за стола и надела фартук. «Пойдем, Виктор, иначе я потеряю своего будущего мужа». С этой фразой их посиделки после прощания с убиенными закончились. Девушки дали хозяйке уйти, заниматься делами, и вскоре разъехались сами. А кто и куда, решили определять для себя сами.